и в Коктебеле, возвратил ей подаренную мне фотокарточку, где она была снята вместе с крохотной Алей. Она была этим очень растрогана. Марина всегда относилась ко мне дружественно и подарила мне на память свои книги, которые были украдены во время войны. Она дала мне прочитать свою прозу, посвященную некой актрисе Зои Галидей, преклонявшейся перед Мариной и обожавшей ее. Сноска. Галидей звали не Зоя, а Соня. Прочитав эту рукопись, я спросила, «Как вы можете писать о благоговении и почти влюбленности актрисы Галидей? Мне это кажется нескромным». Она ответила, «Я имею на это полное право. Я этого заслуживаю». И действительно, она заслужила это право, так как была необыкновенным существом, к которому все обычные мерки были неприменимы. Запомнился мне и еще один разговор. Я спросила, «Марина, неужели вы в Париже не скучали по России?» «Моя родина везде, где есть письменный стол, окно и дерево под этим окном», — ответила она. В другом разговоре она сказала, что как только вступила на сходни парохода, увозившего ее на родину, она почувствовала, что погибла. К сожалению, это все, чем мы сейчас располагаем. Но и тут на помощь приходит нам сама Марина Ивановна. Она писала письма из Голицына к Гольцеву. Мы с ними уже знакомы. Подбрасывала под дверь записочки Шагинян, когда той не было в комнате. Одну по поводу дров мы тоже знаем. И эти две о переводах. «Милая Мариэтта Сергеевна, сегодня вы в моем сне мне упорно жаловались, что вам все, каждая вещь, стоит 10 рублей. Проснувшись, я задумалась, дорого ли это или дешево. Второе. Давайте мне ваши темные места, низами. Я сейчас жду перевода и более или менее свободно. Давайте мне и текст, и размер, но размер не нарисованный, а написанный, любыми, хотя бы бессмысленными русскими словами». И последняя записка. «Я бы не решилась изменить ударение амбра, особенно в рифме. В общем, очень хорошо, есть чудные места, но ужасные, не сердитесь, субстанция и акциденция. Конечно, работа громадная, гора». Сноска. Пунктуация соблюдается по тексту, напечатанному в «Новом мире». Как пишет Мариэтта Шагинян, в конце записки точки не стоит, нет подписи под записками и не проставлены даты. Есть письма к Меркурьевой, Мочаловой, Москвину, Кваниной, Кочеткову, Сомову, Павленко, Тагеру, Тарковскому, есть открытка к Вельмонту, быть может, и еще кому-то она писала, но те письма пока нам неизвестны. Здесь, в Голицыно, сразу по приезде Марины Ивановны из Москвы начинаются и ее увлечения. Тогда я этому не очень верила и принимала все скорее за сплетни, до которых так охоча литературная среда. И хотя сама была свидетелем этих увлечений, но старалась не замечать их и злилась, когда при мне вдруг, понижая голос, начинали это обсуждать и осуждать, а заодно и прежние ее романы. Для меня Марина Ивановна была гениальным поэтом и старой женщиной. И мне казались эти разговоры и намеки оскорбительными для нее. Теперь, когда все отошло вглубь времени и стало явью, когда опубликованы тома ее писем ко многим из тех и о тех, кем она когда-то увлекалась, а увлекалась она часто, и письма эти стали литературой, а она сама не то еще живой, ходившей между нами, а лишь явлением литературы, теперь мне представляются те увлечения ее в Голицыно и в Москве такими для нее естественно закономерными. А то, что мне и подобно мне она казалась старой, то это происходило лишь потому, что сами мы были тогда так молоды, а она давно была уже без возраста. Об этом без возраста она упоминала, между прочим, еще и в 30 лет. А что касается ее души, то ее хватило бы на нас, на всех. Душа ее была неистребима, она не сумела бы и не успела бы ее истратить, живя хоть до 100 лет.